твои роскошные бока, Жанна, и фантастические груди, Жанна, им равных не было пока, Жанна, да и, наверное, не будет, Жанна. Безобразные черты, Жанна, будили страстные желания, Жанна, и краши всякой красоты, Жанна, твои ужасные лапзанья, Жанна. Не могу, не могу, я засну. Лишь сплетенье рук, Жанна, все эти бешеные ночи, Жанна, о, сколько сексуальных мук, Жанна, и вспоминать о них нет мощи, Жанна. Не могу, не могу, я засну. Живу еще, Жанна, да потому что мы расстались, Жанна, но навсегда с тобой осталась, Жанна, здоровье бедное мое, Жанна. Не могу, не могу.